До встречи с журналистами остается 1 час. Я должен сказать им правду. Ведь никто не поверит, что доклад украден. Об исчезновении Пикмали будут говорить, что я убрал неугодного свидетеля. Единственное, что может меня спасти, это выдать имя похитителя документов, а мы его не знаем. Мы должны надеяться, иначе нет смысла начинать расследование. Если за этой махинацией стоит Маскулен, он не применит сделать запрос в парламент на завтрашнем же заседании. Скажите, господин министр, ну, предположим, доклад у Маскулена. Как вы думаете, скольких высокопоставленных чиновников он держит в руках? Несколько десятков. Я думаю, что если доклад о Маскулене, мы навряд ли сможем овладеть им. А если завтра я не продемонстрирую доклад и не сумею дать официальное подтверждение, что какое-то лицо его уничтожило, я буду опозорен. Меня обвинят в том, что я сам его уничтожил. Я не обещаю вам, что найду доклад Калама. Но человека, который украл этот документ, я найду. Добрый день. Добрый день, месье. Что вам угодно? Уголовная полиция, комиссар Мегре. Инспектор Жанвье. Нам нужно поговорить с вами. Пожалуйста. Господин министр Пуан попросил нас заняться расследованием кражи у него в квартире. Кража? Да. Как же это могло случиться-то? Это совершенно невозможно. У нас мадам, очень спокойный дом, месье. Мадам, постарайтесь восстановить в памяти позавчерашний день, особенно утро. Позавчера, это вторник. Вторник, да. Я вам напомню. Накануне в понедельник поздно вечером господин министр приехал на свою квартиру. Да, вспоминаю. Потом он уехал, да? Да, как будто. После этого, поздно ночью, вы кому-нибудь открывали дверь? Нет. Нет, наши жильцы очень редко приходят после полуночи. Скажите, обычно по утрам, когда вы открываете дверь? В половине седьмого. Во вторник утром вы не заметили кого-нибудь неизвестного, кто пытался подняться на 4-й этаж? Нет, не заметила. И никто не спрашивал, дома ли господин министр? Никто. Да, никто не спрашивал. Мечки. Да, вот только звонили господину министру в квартиру по телефону. И звонили очень долго. Откуда вы это знаете? Я как раз убирала между 3-м и 4-м этажами. Это в какое время было? Около 10 часов приблизительно. Возможно, немножко раньше. Итак, вы кончили уборку. После этого вы куда-нибудь уходили? Да, минут на 15-20, как всегда, купить себе еду. Значит, вы отсутствовали минут 15-20. Да. Когда вы вернулись, вы ничего не заметили подозрительного? Нет, ничего. У Надо поговорить с жильцами дома. Угу. Как вам будет угодно. Извините, я должна разложить письма по ящику. Можно позвонить? Пожалуйста. Буант, да, это я. Необходимо раздобыть фотографию Пикмаля. Найди в институте. Фото должно появиться в вечерних газетах. Обязательно. И разошлите по всем полицейским участкам. Шеф! Да, сейчас. Что? Одну секундочку. Ну, хорошо. До встречи. Спасибо. Вот, мадам Гадри. Добрый шеф. День. Добрый. Живет этажом ниже, муж работает в банке, сыну 7 лет. Ну, расскажите сами. Я каждое утро посылаю сына в лавчонку по соседству, ну, купить продукты. И когда он выходит, я всегда оставляю дверь приоткрытой. Так было и во вторник. Вот я рассказывала. Да-да. Во вторник утром я отправила сына и услышала потом чьи-то шаги по лестнице. Я ждала Боба и выглянула. Какой-то мужчина поднимался на 4-й этаж. В котором часу это было? Ну, это было около 10:30. Он не заговорил с вами? Нет, нет, он не заговорил. Ну, вы знаете, он посмотрел на меня. И мне показалось, ну, мне показалось, что он остался недоволен тем, что я стою вот здесь, на площадке. А вы убеждены, что он остановился на 4-м этаже? Да, конечно, потому что, повозившись с замком, он вошел в квартиру господина Пуана. Вы видели, когда он уходил? Нет, я не видела. Он спустился на лифте. Минут через 10, может быть, 12, так показалось мне. Мадам Гадри, вы бы не могли описать его внешность? Да, конечно, я могу. Широкоплечий, плотный, толстая шея, ну, лет 45. Да. А, простите, вы не обратили внимания, он не курил? Он курил. Я помню, он курил. Трубку, да. Сигарету. Он курил сигару. Значит, он курил сигару. Да. Ну, лет 45 курит сигару. А вы не считаете, что этот тип из политической полиции? Нет, нет. Он не из политической полиции, действует в одиночку и очень осторожно. А Пуан от вас ничего не скрывает? Вы верите в его честность? Надеюсь, что он со мной честен и откровенен. Ну, а те, кто его окружает? Я навел справки о каждом из них. Нет, я думаю, преступника надо искать здесь. Депутат Маскулен? Да. Ведь кроме этого письма, у вас же нет против него никаких улик. Да, пока нет. Но я убежден, что он замешан в этом деле. И весьма основательно. Вы знаете, Магра, чем это нам грозит? Маскулен очень влиятельный. Очень коварный человек. Я знаю это. И что вы собираетесь предпринять? Хочу посмотреть на него вблизи. Сидит в правом углу, смотри. центральном углу сидит комиссар Мегре. Добрый день, господин комиссар. Добрый день, господин редактор. По делам службы. Не помню, чтобы когда-нибудь встречал вас здесь. Я не знал, что уголовная полиция занимается такими делами. Вы нашли Пикмаля? Еще нет. Все еще разыскиваете доклад Калама? Да, разыскиваем. Ну, пожелаю. Разрешите, комиссар? Да, пожалуйста. Какое удачное совпадение. Ведь я собирался вам звонить. Депутат Маскулен, я только что узнал, что вы занимаетесь Пикмалем и докладом Калама. Я могу сообщить вам очень важные сведения, но полагаю, что, скорее всего, должен сделать официальное заявление. Дело касается Пикмаля. Я случайно видел его на прошлой неделе. Не помню точно когда. Мой секретарь дал мне прочесть одно из многих писем, которые получаю ежедневно. Оно было подписано фамилией Пикмаль. Письмо Пикмаля показалось мне искренним. Он написал, что является единственным человеком в Париже, который знает, где и когда раздобыть доклад Калама. Потом добавил, что обращается ко мне, а не к официальным органам, потому что ему известно, что очень многие заинтересованы, чтобы замять это дело. Меня же считают единственным человеком, внушающим доверие. Простите за его терминологию. На всякий случай я письменно назначил ему свидание. Скажите, господин Маскулен, вот это ваше письмо? Да, это мой почерк. Я вижу, вы в курсе дела. Наша встреча произошла в баре «Круассан». Я выслушал его. Вы знаете, Пикмаль мне показался весьма экзальтированным человеком. А что он вам сказал? Что доклад находится у него? Нет. Вы знаете, такие люди ничего просто так не делают. Они любят окружать себя атмосферой таинственности. Он сказал, что работал ассистентом у профессора Калама и знает, где найти доклад. Передать обещал в понедельник или во вторник. Я же сказал, что я не хочу, чтобы эти документы попали ко мне. Ведь этот доклад динамит, мы же сегодня сами убедились. Я порекомендовал довериться начальству. Кому? Директору Института дорожного строительства? Возможно, я не помню. Может быть, я сказал слово министерству. А больше он не пытался с вами встретиться? Вы знаете, очевидно, нет. Дальнейшие новости я узнавал из печати, а когда я прочитал об исчезновении Пикмаля, я счел необходимым сообщить вам об этом инциденте. Что я и сделал. Учитывая резонанс, который возможен в таком деле, я предпочитаю, чтобы мое заявление было зафиксировано. Сегодня после полудня вы можете прислать своего инспектора в палату депутатов. Хорошо, я пришлю к вам инспектора. Благодарю вас. Я только выполнял свой долг. Вы знаете, если я предполагал, что события будут развиваться подобным образом, я бы поговорил с вами гораздо раньше. До свидания, месье Негре. До свидания, месье Маскулен. Благодарю вас.